и Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко, сказать по правде, с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им. Володя не то что был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями. Паркетная светлая большая зала экзамена, веселые добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он 7 лет привык видеть и который, прощаясь с ним со слезами, называл их детьми своими. И так мало. Все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты. Подъехав к Михайловской батарее, братья вышли из повозки. Ну вот, приехали. Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра. Я пойду в полк, узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой. Зачем же? А? Лучше вместе пойдем. И я пойду с тобой на бастион. Но ведь уж все равно привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу. Лучше не ходить. Нет, пожалуйста. Я, по крайней мере, узнаю, как... Мой совет — не ходить. Пожалуй. Пойдем. Небо было чисто и темно. Звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто в торе ему слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец неловко стукнул ружьем на руку. Кто идет? Солдат! Не велено пущать! Да как же, нам нужно! Офицера спросите! Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся. Пропусти! Туда можно, оттуда нельзя! Он прикрикнул на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда. Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда. Когда он амунишные получил, значит, он в расчете с полностью, вот что. Эх, братцы, как на Северную перевалишь, свет увидишь. Ей-богу, совсем воздух другой. О, говори больше, намеднись тут. Тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала. Так не говори лучше. Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист. Мост качало, и волны с шумом, ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного, светло-сероватого слияния горизонта. И далеко где-то светились огни на неприятельском флоте. Налево чернела темная масса нашего корабля, и слышались удары волн о борта его. Виднелся пароход, шумный, быстро двигавшийся от северной. Огонь! Разорвавшиеся около него бомбы осветило мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне. Впереди, над Севастополем, носились те же огни и громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володи. Два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветил мост впереди, едущие по нем повозку и верхового, и осколки, свистом поднимая брызги, попадали в воду.